Случалось, я отрывался по вечерам от своего писания и, увидев ее сидящей напротив, откидывался на спинку стула и размышлял о том, как странно, что мы теперь вместе, наедине друг с другом, и никому до этого нет дела, а романтическая пора нашего обручения покоится где-то на полке и там живеет, и мы можем теперь радовать только друг друга и больше никого, радовать друг друга до конца жизни. Когда в парламенте бывали прения, и я возвращался домой поздно, как странно было думать, что Дора ждет меня дома. Как это было поначалу удивительно, когда она спускалась вниз поговорить со мной, пока я ужинал. Это было так невероятно, узнать, что она закручивает свои волосы на папильотке, и как странно было мне видеть ее за этим занятием. Мне кажется, что чета молоденьких птичек вряд ли понимала в домашнем хозяйстве меньше, чем я и моя милая Дора. Конечно, у нас была служанка, она ведала домашним хозяйством. До сих пор я еще подозреваю, что она была переодетая дочь миссис Краб. Так мы намучились с Мэри Энн. Фамилия была Парагон. Когда мы нанимали Мэри Энн, у нас составилось о ней такое представление, словно эта фамилия лишь в слабой степени отражала ее качество. У нее была письменная рекомендация, не менее длинная, чем какое-нибудь воззвание, и, согласно сему документу, она могла исполнять решительно все домашние обязанности, о которых я когда-либо слышал, а в придачу множество таких, о которых я и не слыхивал. Это была женщина в расцвете лет с весьма суровой физиономией, и у нее постоянно появлялась какая-то красноватая сыпь, словно от кори, в особенности на руках. Был у нее кузен, лейб-гвардеец, такой длинноногий, что обходил на длинную вечернюю тень. Мундир был для него слишком короток, а он сам слишком велик для нашего домика. По этой причине домик казался меньше, чем был на самом деле. Стены нашего коттеджа не были толстыми, и когда кузен проводил вечер у нас, из кухни непрерывно доносилось какое-то урчание. Наше сокровище, если судить по рекомендации, было существом трезвым и честным. И мне хочется думать, что когда однажды мы нашли ее лежавшей под опрокинутым баком, причиной этого был припадок какой-нибудь болезни, а в пропаже чайных ложечек был виноват мусорщик. Но запугивала она нас ужасно. Свою неопытность мы сознавали и ничего не могли поделать. Я сказал бы, что мы часто были отданы ей на милость, если бы она была милостива. Но она была женщина безжалостная и не ведала сострадания. Из-за нее у нас произошла первая маленькая ссора. «Ненаглядная моя», — сказал я однажды Дори, — «как ты думаешь, имеет ли Мэри Энн хоть какое-нибудь понятие о времени? А что такое Доди?» С невинным видом спросила Дора, отрываясь от своего рисования. «Дело в том, родная моя, что сейчас 5 часов, а мы должны были обедать в 4». Дора задумчиво посмотрела на часы и высказала предположение, что они спешат. «Напротив, любовь моя», — сказал я, взглянув на свои карманные часы, — «они на несколько минут отстают». Моя маленькая жена подошла, уселась ко мне на колени, чтобы своими ласками меня успокоить, и провела карандашом линию по моей переносице, что было очень приятно, но все же не могло заменить обеда. «Не думаешь ли ты, дорогая моя, что тебе следовало бы сделать выговор, Мэри Энн?» — сказал я. «О, нет, я не могу, Доди!» — воскликнула она. «Почему, любовь моя?» — ласково спросил я. «Ах, да потому что я такая глупышка, она это знает», — сказала Дора. Это рассуждение показалось мне столь несовместимым с любым способом воздействовать на Мэри Энн, что я слегка нахмурился. «Ох, какие некрасивые морщинки на лбу у моего злого мальчика», — сказала Дора и провела по ним карандашом, все еще сидя у меня на коленях. Она пососала карандаш розовыми губками, чтобы он писал чернее, и с такой забавной миной принялась трудиться над моим лбом, что я поневоле пришел в восторг. Вот и поймальчик, ему куда больше к лицу, когда он смеется, — сказала она. Но, любовь моя, послушай, нет, пожалуйста, не надо, — воскликнула Дора, целуя меня. Не будь злым синей бородой, не будь серьезным. «Должны же мы иногда быть серьезны, моя драгоценная», — сказал я. «Ну вот, сядь здесь на стул поближе ко мне, отдай мне карандаш. Теперь поговорим серьезно. Ты знаешь, дорогая, какая маленькая ручка держала этот карандаш, и какое крохотное обручальное кольцо было на пальчике. Ты понимаешь, моя любимая, не очень-то приятно уходить из дома без обеда, правда?» — Да, — тихонько протянула Дора, — как ты дрожишь, моя любимая, потому что я знаю, сейчас ты будешь меня бронить, — жалобно воскликнула Дора. — Радость моя, я только хочу обсудить. Ох, обсуждать это еще хуже, чем бронить! — в отчаянии воскликнула Дора. — Я вышла замуж не для того, чтобы со мной что-то обсуждали. Если ты собрался что-то обсуждать с такой бедной глупышкой, как я, тебе следовало бы предупредить меня, злюка. Я попробовал утихомирить Дору, но она отвернулась и столько раз встряхнула локонами и повторила: «Злюка, злюка», что я решительно не знал, что делать. Я прошелся по комнате в полной растерянности и вернулся к Доре. «Дора, радость моя! Нет, я не твоя радость! Ты, конечно, жалеешь, что женился на мне, иначе ты бы не стал ничего со мной обсуждать», — заявила Дора. Меня так обидело это незаслуженное обвинение, что я набрался храбрости и сказал серьезным тоном: «Дорогая моя Дора, ты ведешь себя как ребенок и говоришь вздор. Должна же ты помнить, что вчера мне пришлось уйти, не дождавшись конца обеда, а третьего дня я должен был есть недожаренную говядину, и мне стало плохо. Сегодня я вовсе не обедаю, а завтрака мы ждали так долго, что подумать страшно, и вода все-таки не закипела. Я не хочу тебя упрекать, моя милая, но право же это неприятно». «Злюка, злюка, ты говоришь, что я противная жена!» — воскликнула Дора. «Милая Дора, но я никогда этого не говорил. Ты сказал, что я тебе неприятно!» — объявила Дора. «Мне неприятно, что у нас такое хозяйство. Вот что я сказал». «Это одно и то же!» — вскричала Дора. По-видимому, она так и думала, потому что горько заплакала. Снова я прошелся по комнате, пылая любовью к моей хорошенькой жене и осыпая себя такими упреками, что я готов был разбить себе голову о косяк двери. Я опять подсел к ней и сказал: «Дора, я тебя ни в чем не виню. Нам обоим надо многому научиться. Я только хочу тебя убедить, моя дорогая, что ты должна, правда же, должна, — тут я решил не идти на уступки, — приучить себя к тому, чтобы присматривать за Мэри Энн, а также заботиться немножко о себе и обо мне. Я удивляюсь, право удивляюсь, как ты можешь быть таким неблагодарным», — всхлипывая, сказала Дора. «Ведь ты же знаешь, на днях, когда ты сказал, что не прочь покушать рыбы, я пошла за ней сама, прошла много-много миль и заказала ее, чтобы доставить тебе удовольствие». «И это было очень мило с твоей стороны, моя радость», — сказал я. «Я так обрадовался, я даже словом не обмолвился о том, что ты купила слишком много лососин на двоих, и что она стоила 6 фунтов, а этого мы не можем себе позволить». «Она тебе очень понравилась», — всхлипывала Дора, — «и ты назвал меня мышкой». «Еще 1000 раз я назову тебя так, моя радость». Но нежное сердечко Доры было ранено, ее трудно было утешить. Она так трогательно всхлипывала и плакала, что мне казалось, будто я сказал не весь что, и этим ее обидел. Мне надо было спешить. Я задержался допоздна и весь вечер невыносимо терзался угрызениями совести. Я чувствовал себя убийцей и почти верил, что совершил какое-то чудовищное злодеяние. Был 3 часа ночи, когда я возвратился домой. У нас я застал бабушку, она ждала меня. «Бабушка, что-нибудь случилось?» — спросил я, встревоженный. «Ровно ничего, Трот. Да садись же, цветочек немножко приуныл, и я с ней посидела, вот и все». Усевшись у камина, я подпер голову рукой и не отрывал глаз от огня. Трудно было предположить, что мне может быть так тяжело и грустно, когда только-только сбылись мои самые радужные надежды. Я встретился взглядом с бабушкой, не спускавшей с меня глаз. Ее лицо выражало тревогу, но оно немедленно прояснилось. «Уверяю вас, бабушка, мне весь вечер было так грустно думать, что и Дора так же расстроена, как и я. Но ведь я хотел только ласково и нежно поговорить с ней о наших домашних делах». Бабушка одобрительно кивнула головой. «Ты должен быть терпеливым, Трот», — сказала она. «Ну, разумеется, Бог свидетель, я стараюсь не быть безрассудным. Вот-вот. Но цветочек нежный и совсем крошечный, и ветер должен его щадить». Мысленно я поблагодарил бабушку за ее чуткость к моей жене, и я уверен, она это понимала. «Вы не могли бы, бабушка, время от времени помогать Доре, дать ей добрый совет? Это было бы на пользу нам обоим», — сказал я, снова глядя на огонь. «Нет, Трот, не проси меня об этом», — сказала она с волнением. Тон ее был так серьезен, что я с удивлением поднял глаза. «Дитя мое, я оглядываюсь на свою жизнь», — продолжала она. «И думаю о тех, кто уже в могиле, о тех, с кем я могла быть дружнее и ближе. Раньше я строго осуждал ошибки супругов, но ведь это потому, что у меня самой был горький опыт, и я могла строго осуждать и свои ошибки. Не будем об этом говорить. Много лет я была упрямой, своенравной брюзгой, и теперь я такая, да такой останусь. Но мы многим друг другу обязаны, Трот. Во всяком случае, я тебе. И теперь поздно нам ссориться». «Нам ссориться?» — вскричал я. «О, дитя, дитя!» — разглаживая складки платья, сказала бабушка. «Как скоро это случится! И цветочек станет из-за меня несчастный, если я вмешаюсь в вашу жизнь. Этого и пророк не может предугадать. Я хочу, чтобы наша девочка любила меня и была веселой, как мотылек. Вспомни вашу домашнюю жизнь, когда твоя мать вторично вышла замуж, и остерегайся, чтобы не вовлечь нас с Дорой в беду». Я понял, что бабушка права. Понял я также и то, как благородно относится она к моей любимой жене. «Вы только начинаете вашу жизнь, Трот», — продолжала она. «Но Рим построен не в один день и даже не в один год. Твой выбор был свободен». Тут мне показалось, что ее лицо на секунду омрачилось. «И ты избрал очаровательное создание с любящим сердцем. Твой долг, да и радость для тебя, я уверена. Я совсем не собираюсь читать лекцию, ценить ее. Ведь ты ее сам выбрал за качества, которые у нее есть, а не за те, которых у нее нет. Постарайся, если сможешь, развить в ней качества, каких ей не хватает. А если не сможешь, мое дитя...» Она потерла нос. «Ну что ж, ты должен обходиться без них. Но помни, мой дорогой, ваше будущее только в руках вас обоих. Никто вам помочь не может. Полагайтесь только на себя. Это и есть брак, Трот. И помогай вам Бог, вы словно дети, заблудившиеся в лесу». Последние слова бабушка произнесла веселым тоном и свое пожелание скрепила поцелуем. «А теперь, — сказала она, — зажги мне фонарик и проводи меня по садовой тропинке до моей конурки». Таким путем мы сообщались с ее домиком. «Когда вернешься, передай цветочку поцелуй от Бетси Тротвуд, и что бы ни случилось, Трот, Выбрось из головы мысль превратить Бетси в пугало. Мне приходится видеть ее в зеркале. Она и так достаточно худа и страшна.